Глава 10. Мы со смертью любим бегать на перегонки. Не такая уж она и быстрая. «Импа, восрань!» — выругался Маус, поглубже кутаясь в полы плаща. «Сраный холод, грёбаная партия!» «Чего ты-то ноешь? Твой хант не чувствует холода. Но дебафы обморожения ловят, как и все». Я смотрел на облачка пара, что вырывались из моего рта с каждым выдохом. Подышал немного на ладони и растер онемевшие от холода пальцы. Весь отряд с завистью посмотрел на Овера. Хант-некромант невосприимчив к холоду. Уж не знаю почему, но что-то связано с модификациями заклятий. Маг использует что-то называемое «холод могил», так что на обычный мороз ему было плевать. А вид тощего старца, что одет лишь в тоненькую мантию, навевал на всех озноб. На него даже смотреть было холодно. «У нас тут минусовая температура», — проворчал Рина. «Холодно, как у импов в заднице». «Не минусовая, но близко», — ответил я. «Надо было теплее одеваться». «Да мы вроде и так подготовились», — проговорила Неми. «Но прогнозы были более оптимистичными. Не такой же дубак». «Надо двигаться, пока не словили дебафы обморожения», — проговорил я. «Давайте пошевеливаться». «Арч, надо будет делать остановки в схронах. Не протянем мы всю партию на улицах». «Да», — кивнул я. «Рорк сходу подгадил нам. Любит он такие вот неожиданности». «Хорошо, что снега нет», — проворчала Анна. «Не люблю снег». «Не каркай», — ответил Маус. «Мы же в партии. Рорк все слышит». Мы шли по темным холодным улицам в сторону особняка ложи лунного затмения. Сегодня у нас свободная партия, но, признаться, мы с этим зачастили. Боюсь, до самой великой обороны нам теперь придется играть под знаменами расвов. А это по классике прохождения активностей, зачистка логова каких-нибудь тварей и тому подобное. Но этой ночью мы шли умирать. По крайней мере, я точно не рассчитывал выйти отсюда живым. Мой хант даже не ролл. Это самое перспективное мясо из недавних приобретений, что каким-то чудом благодаря усиленным тренировкам смогло подтянуться к самому краю пятой ступени. Играть все еще сложно, но не невозможно. Ни о какой красной ленте и речи идти не могло. Я скорее ногой за ногу запнусь и селезенку себе прострелю, чем смогу сделать хотя бы подобие нормальной проходки. Остальные ребята экипировались чуть получше, но это потому, что у них просто имелся некий запас по хантам, накопленный за годы игры. Ну да, их не прессовал безумный мечник раз за разом. Рина взял старого доброго полумедведя из числа укушенных, а не оригинал. Немного защитных амулетов на ментальные щиты. А то в безумие впадать на этом ханте нельзя. Она вооружила ханта четвертой ступени. Два обреза в кобурах, да широкий арсенал гранат. Маус решил не рисковать иллюзионистами. Все-таки их очень тяжело качать до нужного уровня. Поэтому расчехлил низшего вампира. Хоть мы и не планировали сражаться с игроками, этот хант будет полезен. Во-первых, это хороший разведчик. Во-вторых, члены ложи в основном люди с красной кровью. Неми взяла служительницу Йорка с самым низким уровнем веры. Небольшой набор молитв и простейшее писание. Ничего такого, что было бы жалко терять. Даже походный алтарь решили не тащить с собой в эту партию, хотя Рина спокойно потянул бы на себя. Просто мы не планируем сражаться ни с кем, кого можно было бы принести в жертву. А вампиры вообще поклоняются своему богу на сферу. У триантропов тоже есть покровители, но там все не так строго. Проблема этой ночью не только в холоде. Мы воюем партию против уже известного врага. Сегодня ночью в Рорк прорываются твари старого доброго кокона. Правда, в этот раз не все три бога сразу, а только один из них. Причем с самого начала было трудно понять, кто именно. Учитывая погоду, отсекли подземного змея. Его миньоны в большинстве своем холоднокровные, а Рорк вряд ли будет гадить сам себе. Остаются великая паутина и обсидиановое жало. И неважно, кто из них. У обоих богов есть монстры, которые ищут хантов в инфракрасном спектре. А в таком промерзшем до основания городе мы как новогодние гирлянды для них. Замаскироваться можно лишь, когда сдохнешь. Но я надеялся проскочить до особняка по раннему времени. Проблема возникала с возвращением, но об этом будем волноваться позже. если будет вообще кому возвращаться. Отряд хоть и выразил готовность ринуться с головой в приключения, но умирать все равно не хочется. Умирать всегда больно и неприятно. Смерть — это еще и потеря потенциальной добычи, которую мы могли бы взять. И вроде как враг не из самых сильных, да и знаком нам уже. Казалось бы, иди, воюй, бери свое. Так нет же, тащимся куда-то, не пойми зачем. Что мы вообще рассчитываем найти в особняке ложи? Не знаю. Тут вообще вопрос больше в том, чтобы попасть внутрь. Судя по рассказам, это тоже задачка не из легких. Но в этот раз мы идем налегке, чтобы лишь оценить степень угрозы. Полноценный штурм будет в другой раз. Когда мы в очередной раз вооружимся до зубов, поставив на кон больше, чем готовы потерять. И вполне возможно, что потеряем. Но Рорк благоволит рисковым и уважает отчаянных храбрецов. А вот сейчас мы пожадничали и уже начинаем за это расплачиваться. Партия разведки налегке с самого начала превращается в серьезные испытания наших нервов. И хоть мы взяли самый близкий спаун к особняку ложи, путь все равно займет порядка получаса. И я планировал проделать его без остановок. Так у нас меньше риск нарваться на каких-нибудь тварей. Правда, в сам особняк мы придем уже основательно замерзшими и с кучей соответствующих дебафов. «Надо было брать согревающие амулеты», — проворчала она. «Дорого», — ответил Рина. «У нас и так бюджет по швам трещит. Ты видела налоги на наш штаб? Там ценник такой, что проще на улице жить». «А ты как хотел?» — спросил Овер. «Жилая площадь большая, а мэрия в Рорке жадная». «Как ты в одиночку-то платил за все это? Коврами рассчитывался?» «Так я и не платил», — пожал плечами Овер. «Это я тоже видел. Там такие штрафы и проценты за просрочку. Удивлен, как твоих хантов не выкинули еще из твоей пещеры». «Из замка», — поправил Овер. «Как хорошо, что у нас есть такой хороший финансовый специалист, как ты», — улыбнулся я здоровяку. «Ну нифига, капитан», — взвыл здоровяк. «Скидочку выбить на ауки или сбагрить, что вовремя да подороже, это я пожалуйста. А вот бухгалтерией со всякой этой бумажной вознёй заниматься я не подписывался». «Каждый несет свою ношу», — многозначительно вставил Маус. «Что-то я не вижу твоей ноши», — оскалился Рина. «Потому что она настолько громадна и необъятна, вы просто слишком близко стоите». «Да? И в чем она заключается?» «Хранить и оберегать своих неразумных детей от всех ужасов и опасностей окружающего мира». «Так, а конкретное что-то назвать можешь или только общими словами отделываться будешь?» За этими дружескими пикировками мы и проделали большую часть пути. Маус, хоть и подкалывал Рина всю дорогу, не забывал при этом оглядывать окрестности. А это ему давалось явно с большим трудом. Все-таки летучие мыши в холодную погоду двигались весьма вяло, а требовалось осматривать каждый темный угол. Твари кокона любят устраивать засады и нападать из всяких темных щелей. Овер тоже раскинул свои ауры, но этот хант слабо помогал в разведке. Зато был хорошим дебафером, что куда полезней в бою. Тем более, что набор заклятий у него в этот раз направлен больше на контроль противника, нежели на подъем нежити. Хоть формально он и относится к архетипу некроманта. До особняка мы добрались условно без происшествий. Условно, потому что дважды нам приходилось менять маршрут, чтобы не столкнуться с противником. Овер ощущал ауру живых существ, а Рина их запах. Маус никого не смог заметить, а подлетать ближе к указанным целям рисковать не стали. Так что мы до сих пор не знаем, с кем сражаемся. Но в обоих случаях были группы по 5-6 живых существ, что держались близко друг к другу. Стайные мобы средних размеров. Ставлю свою золотую монету на старых знакомых, плетущих смерть. Благо на антидоты мы раскошелились, в отличие от согревающих амулетов. Особняк же выглядел точно таким же, каким я его запомнил в дневных сумерках. Только в этот раз в окнах не горел свет, а дружелюбный дворецкий не спешил встречать гостей. «Может, с черного хода?» — предложил Маус. «Я помню только маршрут от дверей до библиотеки. С другого входа будем всю ночь искать нужную комнату». Мы подошли ближе к главным дверям и остановились на крыльце. Маус постепенно втягивал в своего ханта разбросанных летучих мышей. Все замерли в ожидании. Я как ни присматривался, не замечал ничего необычного. «Ребят?» — спросил я. «В окнах ничего не видно», — ответил Маус. «Я тоже ничего не чую», — кивнул гривой Рина. «Здание запечатано», — произнес Овер, затем поднял свой посох и ударил им о землю. «Смотрите». Что-то невидимое распространилось от некроманта в сторону здания. Мы это почувствовали в виде легкого покалывания по коже, но вот волна дошла до стен, и те засветились. Вдоль всего строения проявилась невидимая стена с десятком заклинательных кругов. Они светились мерно малым светом. Я пригляделся к символам и магическим рунам, плывущим в воздухе. Они показались мне смутно знакомыми, но это не те знаки, что были написаны на моей ленте. Не древний язык. «Стандартное защитное заклинание», — проговорил Овер. «Но очень сильное, сложное и масштабное. Не знаю, какая школа и какие модификации. Скорее всего, астральная магия, но я не могу пробиться внутрь». «А как-нибудь сломать или обойти можешь?» «Не на этом ханте. Не тот набор заклинаний». «Ладно. Где не справится магия, там поможет физика», — произнес я. «Рина». Здоровяку ничего объяснять не надо было. Взяв короткий разбег, он с плеча влетел в массивную дверь. Та жалобно скрипнула, послышался треск дерева. Дверь просто сорвала с петель, и она с грохотом рухнула вовнутрь, подняв тучу пыли. Рина осторожно шагнул в проем. Ничего не произошло. Танк развернулся и пожал плечами. «Значит, сугубо антимагическая защита», — кивнул Овер. «Проверь статус Ханта», — сказал я. «Никаких дебафов», — ответил Рина после секундной паузы. «По ощущениям, тоже ничего». «Ну», — пожал я плечами, — «будем считать это приглашением войти». Внутри было немного теплее, так что дрожащая команда принялась усиленно растирать конечности и лица. Пока Рина принюхивался, Маус отправил несколько мышей в разведку. «Я могу колдовать», — произнес Овер, — «но стены тоже защищены. Тут словно стены из диэфира сделаны, не пропускают магию. И все двери тоже». «Все закрыто», — произнес Маус. «Пока не откроем какую-нибудь дверь, не узнаем, что за ней». «Ладно. Максимальная собранность и боевая готовность. Неми». Служительница сложила горизонтально ладони в молитвенном жесте. Я почувствовал, как холод отпускает, но на самом деле эта кровь быстрее побежала по телу, наливая мышцы силой. Было бы у ее ханта побольше веры, не пришлось бы так мерзнуть. Мы прошли прихожую, открыли первую дверь и двинули по коридору. В какой-то момент я принялся открывать все двери на нашем пути, давая Маусу возможность пустить туда мышей. В особняке не горело ни единой лампочки, так что местами мы двигались чуть ли не на ощупь. Хотя Рина, Маусу и Оверу темнота не доставляла особых проблем. А еще тут было слишком тихо. Создавалось впечатление, что в здании нет ни единой живой души помимо нас. Но это же особняк ложи. Отсюда и ночью ханты не выходили живыми. Что-то мне это все не нравилось. «Такое чувство, что все неписи свалили перед наступлением партии», — подтвердил мои мысли Рина. «Обычный пустой особняк. Ничего особо ценного». «Если так, то надо осмотреться, может, что-то и найдется». «Ковры здесь должны быть отличные», — подтвердил Овер. «Ага», — кивнул я. «С историей». Мы как раз проходили мимо окон, поэтому я видел, как половина отряда вопросительно уставилась на меня. Я же так и не успел им ничего объяснить. Ладно, сейчас не время и не место. Поэтому я просто молча кивнул на очередную дверь. «Стойте», — прошептал Овер. «Чувствую. 7 тварей по углам. Сложно разобрать точно, стены мешают». Мы замерли на пороге. За дверью находилась та самая гостевая библиотека, в которой я разговаривал с полковником Кастером. Я глубоко вздохнул. Сосредотачиваюсь. Вытащил из обычных кобур 2 простых стинга и взвел курки. Внутри заряжены орхидеи. Прямо как в старые добрые времена. «Действуем по плану. Рина, будь аккуратен. Не помри раньше времени». «Обижаешь, капитан», — обернулся он со скалом на лице. Мы со смертью любим бегать на перегонки. Не такая уж она и быстрая, уж я-то знаю. Я лишь хмыкнул. Мне явно нравился настрой нашего танка, который собирался через мгновение сунуть голову в раскрытую пасть Роркха. Отряд тоже немного оживился, приободрившись от его слов. «Давай, милый», — улыбнулась она. «Только оставь и нам немного веселья». «Погнали», — скомандовал я. Она вышла вперед. Сдвоенный щелчок, и в комнату полетели две термогранаты. Девушка тут же отскочила мне за спину, а Рина встал напротив проема, заслонив его своей громадной тушей. Грохнул взрыв. Старые добрые бракованные термогранаты. То, что раньше считалось бракованным крафтом, мы сделали фишкой. Весьма ситуативной, но как раз сейчас это было в кассу. Нас обдало волной жара. Я почувствовал, как одежда нагрелась и начала неприятно жечь тело. Хорошо, что она сильно снизила концентрацию, иначе Рина бы нехило поджарила. Ему и так досталось немного, но не критично. Здоровяк влетел первым в библиотеку, из которой раздавался визгливый хор поджаренных тварей. Мы с Анной бросились следом. Маус предусмотрительно вошел последним, готовый прикрыть наших саппортов. Комната напоминала какой-то сюрреалистичный филиал ада. Стены, уставленные стеллажами с книгами, сейчас олели алыми углями. Огня не было, но мы словно вошли в пекло. И все это освещалось голубоватыми отсветами лунного света, проникающего через высокие окна сквозь тлеющие дыры в занавесках. Твари атаковали мгновенно. Это была стая плетущих смерть. Сразу три бестии бросились на Рина, остальные все еще прятались под потолком, цепляясь своими паучьими лапками за стены. Стрелять я начал раньше, чем увидел цель. Просто ориентировался на звук. Тело реагировало медленно, оружие дрожало в трясущихся руках, и интерфейс пестрил сообщениями о проваленных проверках ужаса. Но в этот раз игрок был больше Ханта. Я вел в нашей паре, поэтому тело Ханта пятой ступени было не союзником, а лишь инструментом в моих руках. Корявым, медленным, хрупким инструментом, который не жалко потерять. Слева громыхнул сдвоенный выстрел обрезов. Она стреляла не дуплетом, но с двух рук. Следом за грохотом раздался истошный визг раненой твари. У плетущих довольно слабая хитиновая броня, так что картечь легко нашинковала монстра, превратив его в решето. Следом в комнату влетели зеленоватые сгустки тумана. Двигаясь по каким-то странным траекториям, они аккуратно огибали Рины и впивались в тело плетущих, обволакивая их и словно всасываясь внутрь. От этих прикосновений твари стали верещать еще истошней. Могильные духи, призванные Овером, замедляли и ослабляли врагов, нанося небольшой продолжительный урон. Рина вовсю молотил раскаленными перчатками. Звуки хруста от проломленных панцирей сопровождались фонтанами белесой жидкости, вырываемой из тел тварей. Одного из плетущих отбросило в стену. Тут же грохнул еще один сдвоенный выстрел обрезов. Я сместил прицел в дальнюю тварь, что ползла по стене в нашу сторону. Орхидеи вырывали целые куски плоти урода. Одна из пуль почти напрочь оторвала ей скорпионий хвост. Далеко не все выстрелы легли в цель, но тут уже вопросы к Ханту и нашей с ним синергии. Просто пришлось израсходовать оба барабана. Рина добил оставшихся тварей. Я обернулся, стараясь найти последнего врага. Скрип раздался прямо у меня над головой. Я рефлекторно бросил тело в перекат, уходя от возможной атаки. Но тварь целилась не в меня, а в Неме, сочтя ее самой легкой добычей. Девушка не видела атаки и не могла отреагировать вовремя. Неме все это время не прерывала молитвы, а глаза ее были почти закрыты. Тварь заверещала в момент прыжка. Щелкнули огромные жвала. Но они не дотянулись до лица служительницы на целую ладонь. Тварь мешком шлепнулась на пол, пытаясь освободиться. Но Маус крепко держал ее за самый конец скорпионьего хвоста, поймав его еще в полете. Я даже удивился тому, как он смог это сделать. Вампир тем временем, обладая нечеловеческой силой, просто дернул плетущего за хвост. Монстр, описав в воздухе дугу, снова впечатался в пол, но теперь с куда большей силой. Доски щепками разлетелись во все стороны. Она уже перезарядила один обрез и подошла ближе, но не успела. Уперев ногой тело твари, Маус дернул на себя хвост, вырывая его с основанием. В то же мгновение Рина отправил своего Ханта в высокий прыжок и обрушил на морду плетущего свои раскаленные кулаки. Во все стороны разлетелись куски панциря, брызнула слизь. Тварь продолжала дергаться в конвульсиях, хоть уже и была мертва. «Все целы?» — спросил я. «Рина?» «Не царапинки!» — с гордостью откликнулся здоровяк. Я уважительно кивнул. Видел, как он крутился в бою, уходя от стремительных ударов хвостами. Но чтобы уклониться от всех... Рина стал реально крутым бойцом. Меня аж гордость берет, что он в моем отряде. Остальные? Все целы. Вся битва заняла несколько секунд, по сути. Я даже перезарядиться не успел. Оглядел тлеющую комнату, но ничего опасного больше не увидел. Овер раскинул поисковую ауру, но в помещении никого, кроме нас, больше не было. «И что это все?» — спросил Маус. «Твари кокона в особняке. А это означает...» «Что членов ложи здесь нет», — кивнул я. «Они свалили перед партией. Этой ночью их штаб — это просто пустой дом». «Ну, может, облутаем хоть?» — спросил Рина. «Понятное дело, что ничего ценного этой ночью здесь нет, но мало ли». «Получается, — произнес я, — если у ложи есть хранилище с ценными артефактами, то оно либо расположено не в штабе, либо появляется не каждую ночь, Маус?» «Оба варианта возможны. В Роркхе всякое бывает. Архитектура меняется, иногда некоторые здания разрушены изначально, по сценарию партии. Это же не убежище игроков, а просто локация неписей. Ладно, давайте проверим ту комнату, где меня грохнули. Потом решим, что делать дальше». На крайняк Рина прав. Быстро лутаем особняк и пытаемся добраться до выхода. Я иду первым. Все-таки это моя идея. «Ну нет», — возразил наш танк. «Торговать лицом — это моя работа. Не оскорбляй меня такими предложениями». «Ты просто можешь помереть за здрасте». «Зато без фантомки. И вообще не сравнивай своих хантов-задохликов с моей медвежьей кровью», — оскалился он. Возразить было нечего. В конце концов, мой отряд здесь добровольно, так что чего корчить из себя жертву? Все сгрудились возле злосчастной двери. Проверили экипировку. Приготовились. Рина аккуратно взялся за ручку и толкнул. Даже скрипа не было. Дверь просто тихо скользнула внутрь. Шли долгие секунды, но ничего не происходило. Никто не пытался нас убить. Ничто не полезло из темноты. «Воняет, как из канализации», — поморщился Рина. «Я ничего не чувствую», — произнес Овер. «Но эта комната какая-то огромная. Мана утекает до предельного радиуса». «Маус», — кивнул я вампиру. «Там никого», — сообщил он после того, как запустил мышей. «Только какая-то дыра в полу». «Ладно, доставайте факелы. Туда без света соваться не хочется». Как нам не хватает сейчас Ханта Неми с ее белым туманом. Но в режиме экономии денег мы взяли самые простые факелы. Благо для Рины это вообще не ноша. Но занимают руки, да и огонь привлекает слишком много внимания. Особенно, когда твари реагируют на любое тепло. Рина зашел в комнату первым. Выждав секунд 10, за ним вошли остальные. Мы аккуратно разбрелись вдоль стен, ибо иначе бы никак не поместились. Огромная просторная комната с высоченными потолками, такими, что свет факелов не доставал до них. Стены выложены камнем, а в центре огромный колодец без каких-либо бортов. Просто огромная дыра в полу. Я прошелся по кругу, стараясь заглянуть внутрь. С дальнего края вниз вела лестница из металлических скоб, и, судя по пыли и ржавчине, ею давно не пользовались. Бросив факел, завороженно смотрел на удаляющийся огонек. Через мгновение он погас с тихим шипением. Далеко внизу была вода, но это не подземная река, а что-то стоячее. «Канализация, говоришь, воняет», — произнес я. «Уровень третий», — сказал Маус. «Не меньше». Я тяжело вздохнул. Самое худшее мое предположение подтвердилось. Вот и разведка. «Маус, уводи отряд. Быстро лутайте особняк прям вихрем и валите на выход». «А ты, капитан?» «Я пойду вниз». «Мы с тобой», — вставила Анна. «Там же самое интересное». «Нет», — отрезал я, и в этот раз я был непреклонен. «Она права, Арч», — серьезным голосом произнес Маус. «Вместе пришли, вместе пойдем дальше». Ты не хуже меня знаешь, что нас там ждет. Не факт. Брось, Маус. Тварь, что снесла мне голову в одно мгновение. Таинственный псевдохозяин ложа. Огромный колодец, что ведет сразу на нижние уровни. Но что ты там хочешь увидеть? Мы можем договориться с Черчем, оплатить проход и пойти туда в другую ночь. Скажи, Черч пойдет на это? Даст нам возможность встретиться с этим существом? Вот и я так думаю. Зачем ему это делать? Все равно, капитан. Брось, мы шли сюда в разведку боем. Разведка закончена. Там просто смерть. Неважно, сколько нас будет и как хорошо мы экипируемся. Ты знаешь, на что способны руны с той ленты. Видел мечника своими глазами? Я пойду один. Все-таки это в первую очередь мой артефакт, мы пытаемся вернуть. Вы и так сделали больше, чем должны были. Лутайте дом, постарайтесь отбить партию в плюс. Это будет куда полезнее для отряда, чем массовое самоубийство. Хорошо, кивнул Маус после раздумий. Но знай, я против этого выбора. Мы все против, кивнул Рина. Приказ капитана, ребят. Я ценю вашу помощь, но спускаться туда всем вместе нелогично. Согласен с Арчем, вставил Овер. Мы будем только мешать. Он сам должен это сделать. С кислыми минами ребята проводили меня взглядом. Взяв пару факелов про запас, я начал спускаться. Скобы скрипели и гнулись под моим весом. Старая лестница дышала на ладан, и любая ступенька могла отвалиться в любой момент. Этот спуск был крайне долгим, но до дна я все же добрался. Вернее, до нижней ступеньки. Дальше стена заканчивалась, и пришлось прыгать. Пролетев несколько метров, грохнулся в лужу вонючей жижи. Мой хант даже упасть нормально не смог, так что я плюхнулся в мутную воду всей своей тушей. Встав, попытался стряхнуть налипшую тину и грязь, но я весь уже изляпался и вонял. Вода доходила мне до колена, сильно затрудняя движение. А еще тут было темно, хоть глаза себе вырви. К счастью, факелы не залило. Я зажег один и осмотрелся вокруг. Длинный широкий туннель по форме напоминал трубу. Я сдвинулся поближе к стене, где воды было поменьше. С одной стороны вдалеке виднелся смутный силуэт решетки, так что я пошел в другую. Я прошел несколько поворотов. Коридор хоть и вилял из стороны в сторону, но был линейным, без развилок, так что выбора, куда идти, не было. А вот добравшись до первого перекрестка, я замер. И куда мне дальше идти? Я старался прислушаться, но никаких звуков не услышал. Пробовал почувствовать хоть слабое дуновение ветра, но его здесь не было. Тогда принялся осматривать стены. И вот тут один туннель отличался от остальных. В каменной кладке виднелись еле заметные трещины, но аккуратные, словно их оставили тонким лезвием. И таких было очень много на стенах и на потолке. Значит, мне сюда. Я шел так еще минут 10 и даже начал привыкать к окружающему меня смраду. Впрочем, от меня самого несло не лучше, и вряд ли этот запах когда-нибудь выветрится. Пройдя очередным коридором, вошел в небольшой зал с рядами старых опорных колонн. Некоторые уже развалились, некоторые лишь частично осыпались, обнажая железные стержни внутренностей. Дойдя до середины, я расслышал тихий шелест вокруг. Словно песок трется о камень. Звук был еле заметным, но он был везде. Над головой, вокруг, спереди и сзади. Казалось, даже у меня под ногами. Замерев на мгновение, медленно оглянулся по сторонам. Задрал голову к потолку, но ничего не увидел. Свет факела не доставал так высоко. Ну, терять особо нечего. И хоть у Ханта дрожали ноги от страха, мой голос оставался спокойным. «Выходи, Хохура! Я пришел поговорить!» Голос раздался с той же стороны, откуда до этого пришел шелест. То есть сразу отовсюду. «Кто пришел навестить старого Хохура?» Этот скрипучий звук, словно стекло, пропускают через мясорубку. Казалось, он проникает прямо в голову, эхом отдаваясь от стенок черепушки. Но потом я понял, что это просто акустика зала играет со мной злую шутку. «Ты отдал мне часть своей ленты давным-давно», — произнес я громко, стараясь сделать так, чтобы голос не дрожал. «Помнишь? Это была награда за бой. Я честно ее заслужил». Хохот древней мумии эхом отразился от стен, сливаясь сам с собой, превращаясь в бесконечный хор голосов. Словно сами стены смеялись надо мной в этот момент. «Глупенький помнящий, мнящий, ищущий, ты рассмешил старого хохура». Шелест вокруг меня усилился, а затем что-то промелькнуло возле моего лица, и половинка факела с тихим шипением упала в мутную воду. Зал погрузился в кромешную тьму, наполненную шипением сотен змей. Только вот я знал, что никакие это не змеи. Взяв себя в руки, не обращая внимания на потерянные очки разума, я продолжил говорить. «Это моя лента. Ты отдал ее мне. А потом твои люди из ложи лунного затмения ее забрали. Я пришел вернуть то, что мое по праву». «Глупенький, глупенький, помнящий, мнящий, ищущий», — повторил голос. «Сколько же песка утекло! Ты стал так похож на ключника, вратника, привратника. Но это иллюзия. На самом деле ты даже не пахнешь ключником». «Да при чем тут это?» — разозлился я, крутясь на месте. «Просто верни мою гребаную ленту». «У нас был уговор», — раздался шепот прямо у моего уха. Я в ужасе отшатнулся, снова упав в воду. «Часть ленты, что трижды спасет глупого помнящего в обмен на... неважно. Уговор исполнен. Старый хохура вернул то, что всегда было его по праву». «Не было у нас никакого уговора, ты старая тупая мумия. Тебе память отшибла?» «А ты хочешь заключить уговор, договор, приговор?» «Я не заключал с тобой договора тогда», — повторял я упрямо, хотя по спине моего ханта уже струился холодный пот. «Я просто хочу вернуть свою ленту». «Ты не заключал, он заключал, тот, кто знает. Он знал, что ты трижды потеряешь шкурку, и заключил договор, уговор, приговор. Славь щедрого хохура! Молись мне до конца дней своих!» «Я пришел за лентой! Мне насрать на твои загадки! Просто отдай ее, и я уйду, хохура!» «О-о-о-о!» — раздался довольный возглас. «Это будет договор, уговор, приговор. Хохура милостив. Старый хохура даст тебе ленту. Но в обмен на жезл жреца Алтарайи. Отдай мне жезл и получи ленту. Я даже позволю ей спасти одну твою шкурку, когда ничего больше не сможет ее спасти». «У меня нет никакого жезла. Я даже не знаю, кто такие эти алтари, алтараи, раи. Что за тупое название вообще? Просто твой язык не способен произнести столь величественное название. Жезл у тебя. Просто ты об этом не знаешь, потому что ты слишком глупенький, помнящий, мнящий, ищущий. Как я могу отдать тебе то, о чем я даже не знаю? Отдашь, когда узнаешь. Старый Хохура подскажет, когда придет время. Договорились? Да плевать, разозлился я. Эта лента мне нужна, чтобы грохнуть одного взорвавшегося ублюдка. Просто дай ее мне и забери хоть все жезлы, что найдешь. Щелчок. Я чувствую, как что-то мягкое касается моей руки. И тут же в воздухе вспыхивает такая знакомая алая вязь рун. Лента длиной около 2 метров плавно опускалась ко мне с неба. Такая же, что и была у меня раньше, или та же самая? «Договор, уговор, приговор», — раздался тихий шепот. «Заключен». Тишина повисла в воздухе. После нескончаемого шелеста отсутствие каких-либо звуков оглушало. Только в этот момент я понял, что надолго задержал дыхание. Выдохнул с нескрываемым облегчением. Лента вернулась. Теперь я смогу закончить исследование и найти уязвимые места безумного мечника. Наконец, я смогу узнать то, что хотел мне сказать профессор Псамф. Правда, осталось найти его записи, но это уже другая задача. Об этом будем думать позже. На негнущихся ногах я двинул в сторону выхода. По крайней мере, кажется, он был в той стороне. Туда, откуда пришел. Если потороплюсь, то успею нагнать отряд и выйти вместе с ними. В этот момент меня проняла дрожь. Только сейчас я понял очевидную вещь. Я посреди партии, на ханте 5-й ступени, без какой-либо вменяемой экипировки, один, с бесценным артефактом на руках. Как мне выжить и донести его до убежища? Я сорвался на бег. Каждая секунда теперь на вес золота. Надо успеть нагнать отряд. Но звонкий голос нагнал меня у самого выхода из зала. «Ничего не забыл, глупенький!» Я замер, боясь обернуться. Слишком много радости было в этом скрипучем голосе. «Твой проход не был оплачен!» Я резко развернулся, выхватывая стинги. В то же мгновение весь зал вспыхнул сотнями извивающихся алых лент с тощей фигурой, подвешенной под самым потолком. А в следующую секунду все завертелось в безумном хороводе. Алые ленты замигали в такт жуткому хохоту старой мумии. Но все потонуло в мутной пелене, когда голова моего ханта упала в воду отдельно от тела.